По лестнице отец и Леон спускались в полном одиночестве. «Поздравляю», — сказал Леон, когда сели в машину. «Лекция прошла успешно». И зачем-то добавил, почти как Нагорная проповедь у Христа, в том смысле, что толку не будет никакого. Отец недоверчиво повернул ключ зажигания, мотор завелся с первой попытки. Было около 10 часов вечера. В воздухе держалась светлая ясность. Две инверсионные самолетные полосы перечеркивали небо крест-накрест, заклеивали его, как окно в прифронтовом городе. А может, то были лямки рюкзака, в котором Господь Бог, подобно мешочнику, носил Нелидова по кругу, не зная, что с ним делать. По-прежнему безлюдным оставалось Нелидово. Между партийным райкомом-горкомом и остальным Нелидовым как бы простерлась светлая воздушная пропасть. Единственную живую группу удалось разглядеть на боковой травяной улочке цепочку солидных гусей, а позади определенно беспартийного, махорочно-морщинистого деда в мешках-штанах с двустволкой за ватным плечом. Гостиница, куда их определили, была пока еще партийной, то есть в ухоженном, укромном, посреди хвойного парка месте, с холлом в коврах и чистыми коридорами, но уже с наложенной рыночной лапой. Из запыленного БМВ извлекал богатые кожаные чемоданы приезжий немец. По лестнице спускался, насвистывая, похабного вида, золотозубый, в перстнях то ли цыган, то ли грузин, явно бывший здесь как рыба в воде. Хотя такое сравнение в высшей степени оскорбительно для рыбы. Нелидовская проститутка в черных сетчатых чулках в упор рассматривала не то чтобы смущающегося, а как что-то бы прикидывающего в уме немца. Рыночный, еще какой, оказалась и цена за номер. Вот только съестное никак не уживалось в регулируемом рынке, как будто невидимый регулировщик направлял съестное обочь рынка. «Нет теперь у нас буфета», — зевнула отцу в лицо администраторша. «Был, да закрыли, жрать нечего. Через парк ресторан «Двина», до часу ночи оркестр». «А выпить?» — зачем-то спросил отец. «Камю?» — цинично ухмыльнулась администраторша. «Смирновское, баночное пиво». Номер оказался удобным и просторным, что было совершенно невероятно для советской, неважно, рублевой или валютной гостиницы, исправно, без подтекающей воды, действовала сантехника. Имелся и низенький так называемый журнальный стол. Рядом с окном стоял стол крепкий, письменный. Рябая столешница которого хранила главным образом следы стаканов и бутылок. И не было надобности зажигать свет в номере, так как Господь Бог еще бродил с Нелидовым в рюкзаке по кругу, а в присутствии Господа всегда светло. Едва они разложили на журнальном столике бутерброды с ветчиной, разрезанные и посоленые огурцы, конечно же, подавившиеся помидоры, сваренные вкрутую яйца, оплывшие, вспотевшие в полиэтилене равнобедренные треугольники сыра. Едва ли он налил себе в стакан какого-то тягучего, с трудом покидающего бутылку сока, а отец, энергично потерев руки, как бы мгновенно и безводно их ополоснув, плеснул в свой стакан прозрачнейшей посольской, в дверь постучали. Замычав, отец отставил стакан, крикнул: «Да, войдите!» Что можно было бы перевести с русского на русский, как «Нет, не входите!» Но русские люди — небольшие мастера переводить с русского на русский, тем более через дверь, тем более такое слово, как «Нет». В номер вошел широкоплечий подполковник с красными петлицами мотострелка. тот самый, громче остальных, аплодировавший отцу. Он и в зале показался Леону молодым, а вблизи предстал совершенным мальчишкой, не старше школьного русского физкультурника. «Не слишком ли разбрасываются офицерскими званиями в нашей армии?» — подумал Леон. «Извините, что отнимаю у вас время», — посмотрел на накрытый журнальный столик подполковник. «Собственно, я хотел переговорить с вами в райкоме». «Присаживайся, пехота», — кивнул отец на пуфик. «Как ты думаешь, где здесь может быть еще один стакан?»